который мало того, что величайший скряга, но еще и автор трактата «Вода и казни. 212 новых способов, как утопить, обварить или скормить акулам», посвящается моей жене Улюлии с благодарностью за вдохновение. Недаром в его царстве нет даже тюрем. Да и зачем они, когда так близко океан и так велика монаршая фантазия? Надо было на что-то решаться, причем срочно. И Иван опустил голову на руки, точно прочитанную книгу пролистывая в памяти последний год. Вот он на корточках сидит на песке у океана, долго и с изумлением разглядывая свое лицо в маленькой лужице, оставшейся после прилива. Смотрит и испытывает чувство человека, встретившего случайно знакомого, о котором может вспомнить лишь то, что где-то его когда-то видел. «Кто я? Что со мной?» — думает он. Одежда, которая на нем, тоже не содержит подсказок. Рубашка с короткими рукавами, светлые брюки, а вот ноги почему-то босые. Сев на песок, он осматривает свои ступни. Они чистые, а кожа мягкая. Это-то и странно. У того, кто постоянно ходит без обуви, ступни должны быть жесткими, привыкшими к занозам и камням. Он поднимается, всматривается в свои следы, ведь должен же он был как-то попасть сюда. И почти сразу во рту у него пересыхает от нехорошего предчувствия. Песок гладкий, чистый, зализанный приливом. И никаких следов вокруг, кроме тех, что он оставил только что. Никаких. Как же он попал сюда? Если пришел во время прилива по колено в воде, что хотя и маловероятно, но возможно, то почему брюки-то сухие? Нет, едва ли. Он просто очутился здесь в том, в чем был. Очутился внезапно, оставив где-то в ином месте и обувь, и прежнюю свою память. Может, его сбросили с ковра самолета? В поисках разгадки и Иван начинает рыться в карманах. Находит простенький талисман. Такой вполне может защитить от волчьего зуба. Во всяком случае, этот зуб вставлен в деревянную оправу с узорами и обрывок бумаги. Развернув его, он понимает, что это письмо или записка. «Анька, ну ты мастер писать секретные письма. Читали 30 минут всем этажом. Ты чё, ногой что ли писал? А руками тогда чего делал, как любит говорить Склепова? У меня все хорошо. Твой жар-птиц разжирел, гад, живет у Таньки, и перья у него лезут». Значит, у меня был друг и какой-то секрет, который он радостно раструбил. И жар-птиц у меня тоже был, рассеянно подумал он. Ну не странно ли, что пытаешься узнать о себе из письма, которое написано тебе? Весь день Иван шел по побережью, толком не зная, ни куда он идет, ни откуда. Уже смеркалось, когда чья-то рука бесцеремонно опустилась ему на плечо. Он увидел трех солдат в прозрачных панцирях, которые грубо потребовали сказать, кто он и что здесь делает. Не получив внятного ответа, они связали Ивану руки и, натянув на голову мешок, чтобы он не шпионил, как они заявили, перекинули животом через седло. Примерно через полчаса тряски Ивана, в голове у которого от прилива крови началось нечто вроде звездопада, ввезли в город. Он понял это по изменившемуся звуку, так как копыта стучали теперь по брусчатке. Вскоре его сдернули с седла и заставили подниматься по ступенькам. Открылась и захлопнулась тяжелая дверь, после чего кто-то снял с его головы мешок. Жирный маг с прозрачным животом, в котором булькали водоросли, сидел в неглубоком бассейне и прямо под водой перелистывал толстую книгу. Вид у мага был такой, словно ему надоело все на свете, и еще больше он надоел сам себе. И Ивана подтолкнули к бассейну. «Ну что еще?» — хмуро спросил маг у сопровождающих Ивана солдат. «Шпиона поймали!» — сипло сказал один из стражников. «Я не шпион!» — возмутился Иван. Носатый солдат, которому Иван почему-то особенно не нравился, толкнул его в спину. «Поговори у меня!» «А кто ж ты? Торчал на берегу, отказался назвать свое имя. Я его не помню». «Ничего, вот утопят, вспомнишь». «Ну, кончайте припираться, развяжите его. Пусть опустит руку в воду и коснется книги. Да поживее», — сварливо приказал жирный маг. И Ивана развязали. Копья солдат, уткнувшиеся ему в спину, подсказали, что просьбу надо выполнить. Страницы книги были скользкими, как медуза, и Иван ощутил, как пальцы его обожгло. Влажный жар пробежал по руке. Ишь, вцепился. Все, можешь убирать пальцы. Его зовут Иван. Он наш из поселка, который не так давно сожгли магии земли. Парень, видно, просто спятил от ужаса, раз все забыл, буркнул маг. Так-то оно так, но уж больно одет странно, возразил носатый солдат. Одежда, небось, с ярмарки, или нашел ее где? По-твоему, книга врет, что ли? Огрызнулся маг. А ну, ты, нос, опусти-ка руку в воду. Зачем это? Удивился солдат. Я расскажу тебе, сколько ты проиграл в карты за последний месяц. И почему начальник караула никак не может найти свою новую упряжь. Лицо у солдата вытянулось. И он поспешно слинял вместе с гагодавшими товарищами. И Ивана они оставили в комнате мага, видно, утратив к нему интерес. Маг лениво выбрался из бассейна. Его огромные ступни смахивали на ласты. Похоже, в роду у него были водяные. Створки вещей книги захлопнулись, и она приняла вид крупного моллюска. «Спустишься вниз, в людскую. Там тебя накормят. Сиди и жди». Я доложу управителю канцелярии. Он сообразит, что с тобой делать. Зевнул маг, по-прежнему едва замечая Ивана. И Иван поплелся к лестнице. Да, и убегать не вздумай. Башня заговорена, так что 7 раз пожалеешь, крикнул вслед ему маг. Царская канцелярия работала четко, и уже на другой день к полудню и Иван был назначен младшим драконюхом. О том, что он имеет опыт обращения с драконами, сообщила, похоже, все та же книга «Моллюск». Или же маг, имевший в роду водяных, вовсе не был таким рохлей, каким хотел казаться. Недаром и Иван еще не раз в тот же день ощущал странную щекотку в области затылка. И вот теперь, год спустя, над Иваном вновь сгустились тучи. Один из лучших боевых драконов, Левиафан, выбрал его своим хозяином. Правда, и Иван действительно, чего уж греха таить, проводил с ним больше времени, чем с остальными, но... Кто в конце концов просил ящера обо всем догадываться, а? Пора отсюда выбираться, пока его величество Гусин Семипалый не подарил мне свинцовый саркофаг на океанском дне, подумал Иван. Именно так, в виде щедрых царских подарков, здесь и устраивались казни. Торопливо закончив убирать стойло, и Иван вышел из драконюшни. Он чувствовал, что должен с кем-то посоветоваться. С кем-то, кто мог дать ему толковый совет, при этом не предав его. А такой друг во всем городе у него был только один. При том, что его нельзя даже назвать человеком. Он оскорбился бы, если бы его так назвали. Конечно, человек — это звучит гордо, но так считают лишь сами люди. И Иван обогнул драконюшню. По длинному молу вышел на берег и углубился в хаотично переплетенные городские улочки. От Итида, возможно, вы слышали одно из тысяч фонетических отражений этого названия, которое во множестве отблесков разбрелось по всем измерениям. Одним своим концом упиралось в океан, из которого маги воды черпали энергию своей стихии, и где в широком заливе стоял многочисленный ее флот. Другой же, обнесенный стенами, край города завершался скалой, которая длинным своим выступом смотрела точно на владение магов огня и земли. Однако чаще всего от Итида страдала от нападений с воздуха, ибо от пикирующих крепостей Борея не было никакого спасения. Правда, лишь до недавних пор, пока городские маги не стали прибегать к заклинаниям дождя и шторма, сбивая могучими океанскими валами слишком низко опустившиеся крепости. И Ван заглянул в трактир-сундук Магряка, где пили булькалку обветренные морские волки. Подогревшись до определенного градуса, они обычно валили толпой канцелярии песцов учить жизни сухопутных крыс.